помощи, губы Асшара исказились в усмешке. «Не могу поверить, что ты хочешь сделать что-то без платы. Все верно, и тебе, и твоему народу придется со временем вернуть долг, но разве есть цена, что не стоит жизни?» Асшара в сомнении посмотрела на вновь обретшую стабильность иллюзию. Ее собеседник был молчалив и неподвижен, ничем не выдавая нетерпения. Казалось, он мог простоять так тысячи лет, хотя иллюзия и не должна выдавать чувства мага. Но что собой представляет этот бог, и какова будет плата, а также само спасение? «Как ты спасешь нас, и что мы будем тебе должны?» Наконец задала вопрос королева. «Я обращу тебя и твоих подданных в форму, что сможет существовать в воде, платой же станет участие в войне, которая разразится только спустя тысячелетия, тогда, когда твой народ сможет окрепнуть», — прозвучал ответ. «Участие в войне, что будет вестись ради чужих интересов и существования в ином облике». Асшара коснулась груди, провела рукой по лицу и бедрам. Ей нравилось то тело, каким она обладала, оно было предметом желаний многих эльфов, совершенством, которого не могли достичь иные женщины. Вот только купол падет уже очень скоро, и с его разрушением будет уничтожены дворец и ее подданные, и это прекрасное тело. Так есть ли у нее выбор? Примечание к части. Почему я все же уничтожил источник? Тут существует несколько причин. 1. Саргерас – это не просто имба, это имба в квадрате. Он в одиночку уничтожил титанов, и хотя бы просто освободить его до вменяемого уровня можно только таким способом. 2. В свою очередь цельный Саргерас и сохранившийся источник означают скорое вторжение Пылающего Легиона. Вот только азерцы расколоты на части и просто не в силах пережить второе вторжение через, скажем, 20 лет, а если за ним сразу последует третье, то и подавно. 3. И чего скрывать, сохранение единого континента означает полный крест накануне, я его намерен изменить значительно, но хотелось оставить хотя бы что-то. 4. Ну и напоследок, мне просто нравится моя интерпретация раскола мира, нисколько не противоречащая канонной. Надеюсь, вы оцените ее по достоинству. Асшара ХТТП Имглин Крушов и маги ПХП ИД 2C16А7C1ДФ 6322F07ЕА0А186ЦП7. Асшара после ХТТП Имглин Крушов и маги ПХП ИД 54BB547F521BF9920FBCCF46587122. Миранна ХТТП Имглин Крушов и маги ПХП ИД 146BC22FF85B72C8932F851A5219. Датримар ХТТП Имглин Крушов и маги ПХП ИД 8C845A73EO39A12CF885D325532D. Часть 3. Источник раздора. Глава 1. Северное побережье Нордскала. Спустя сутки после катаклизма, громадный зеленый дракон устроилась на верхушке одной из скал, лениво наблюдая за тем, как успокоившиеся волны медленно и неторопливо плещутся о берег. Такое отличие от буйства стихии, что было совсем недавно. Хотя, глядя на волны, что накатывали на берег, невозможно было забыть о катастрофе. Вот очередная волна вынесла то, что прежде было деревом. Теперь же от бывшего исполина остался лишь ствол и обломанные ветки. Растение на миг приткнулось к скалам, но было почти сразу отнесено отливом назад, чтобы со следующей волной совершить еще одну попытку закрепиться на суше. Дракон смотрела на это действие с ленивым интересом, вся ее поза говорила о расслабленности, спокойствии и ни о чем более. Ведь смерть, что окружала ее, просто была продолжением жизни, бесконечно сменяющейся чередой в движении природы. Разве есть тут повод для печали? Новая волна в 100 метрах западнее принесла чье-то тело. Должно быть эльф, с такого расстояния это было сложно определить. Дракон скосила глаза в сторону, но убедившись, что на волнах качается самый обычный труп, потеряла всякий интерес. За те несколько часов, что она провела на этой скале, волны выбрасывали многое, тела животных и разумных существ, растения, вырванные водоворотом из почвы и простой мусор, что не поддавался определению. Дракон уже не обращала внимания на все эти свидетельства катастрофы, она ждала одну гостью, и как любой представитель ее вида могла делать это бесконечно долго. Однако в этот раз данное умение не пригодилось. Еще один исполинский дракон, с красной, украшенной шрамами прошедшей войны, шкурой выпрыгнул из-за туч, разрезая воздух громадными крыльями. Упав с неба, он, хотя правильнее сказать она, опустилась на соседнюю скалу и воззрилась на зеленого дракона с явно различимой злобой. «Сестра, что ты наделала, ответь!» — проревела Алекстраза, выдыхая из ноздрей пламя. Всегда огненная, как в словах, так и в действиях, на этот раз она оказалась потрясена и едва могла стоять на одном месте. Ее когти царапали камень, крылья ни на миг не замирали в одной точке, из ноздрей вылетал пар. В противоположность Алекстразе Изера была воплощением спокойствия и показной, ленивой отрешенности. Даже появление разгневанной сестры не смогло изменить ее настроение, по крайней мере такое впечатление создавалось. «И что же я сделала?» Изобразив удивление, спросила она. «Ты еще спрашиваешь? Не пытайся отпираться, я почувствовала твою магию у источника, это ты привела в действие артефакт, в результате которого совершился катаклизм. Миллионы погибших разумных, дело твоих лап. Отпираться, разве на то есть причина?» Все тем же удивленным тоном спросила аспект природы. «Мне кажется, я оказала величайшую услугу нашему народу. О чем ты говоришь, сестра, неужели ты?» Потрясенная Алекстраза прекратила всякое движение, неотрывно глядя на аспекта природы, что пошла вопреки своему предназначению. «Должно быть тебе интересно, не приняла ли я идеи Нилтариона, вынуждена тебя огорчить, приняла, как и остальные аспекты, кроме тебя». Потрясенная тишина опустилась на берег, прерываемая мягким шелестом волн, а Изера продолжила, не дождавшись ответных реплик. «Лишь ты была слепа к изменениям, творившимся в мире, остальные драконы были согласны с идеями аспекта Земли, кто-то в меньшей форме, кто-то в большей. Колдарай несли угрозу, они смогли подчинить себе силу, которой не были достойны, и потому их необходимо было ослабить, лишить того могущества, что было им доступно. Вот только никто не решался пойти на открытый конфликт, даже мне не казалось это допустимым. Однако вторжение легиона подарило нам уникальную возможность устранить опасность, и разве могла я ее упустить? Но ведь ты аспект природы, как ты могла нанести такой вред тому, что обязалась оберегать? Тусклым, потерянным тоном проговорила Алекстраза. «Все, что было мной разрушено, я же и восстановлю. Возможно, потребуется несколько тысячелетий, но это будет сделано. Но главным будет то, что моя стая и все драконы смогут вновь жить без страха за свое будущее, более не опасаясь никого на Азерте». Аспект жизни смотрела на свою сестру и как никогда за прошедшие тысячи лет жизни понимала, насколько одиноко, ведь даже самое близкое ей существо, которое она знала столько, сколько помнила себя, оказалось бесконечно далеким и чужим. Их взгляды на мир на протяжении столетий отличались, и Алекстраза даже не поняла этого, за что и заплатила. Так же, как не поняла и того, насколько далеко мог зайти Нилтарион, а другие аспекты, что она знала о них, и знала ли хоть что-то. «Я поняла тебя, сестра», — сказала аспект жизни спокойным, безжизненным голосом. «Извини, но мне нужно лететь. Необходимо позаботиться о стае и тех, кто остался еще жив». Изера растерянно уставилась на Алекстразу. Она предвидела самую разную реакцию, более всего опасаясь жаркой схватки, пусть втайне и надеясь, что та не закончится плохо ни для одной из них. Однако подобное поведение, за тысячи лет аспект природы никогда еще не видела сестру такой, и в этот момент в душе зародилось сомнение в правильности сделанного выбора. Впрочем, это сомнение, или, скорее, тень его исчезла почти сразу, погребенная под иными размышлениями. Что же касается Алекстразы, она преодолела десятки километров пути, прежде чем позволила себе выпустить эмоции на волю, и в тот момент, если бы кто-то мог за ней подсмотреть, то увидел бы невероятное в своей редкости зрелище, плачущего дракона, пережившая два предательства и гибель миллионов созданий, что она обязалась защищать. Аспект жизни имела право хотя бы на несколько минут слабости и в тот момент не могла думать ни о чем ином. Калимдар, подножие горы Хиджал. Спустя несколько секунд после начала катаклизма, знакомое чувство перемещения в пространстве, и под моими ногами оказалась зеленая, свободная от крови трава. Не было гигантской волны, сметавшей все на своем пути, не было поля мертвых врагов и союзников. Окружающий мир был девственно чист и никак не затронут прошедшей войной с демонами. Войной, что закончилась всего несколько секунд назад. Сложно было поверить в реальность такого места, но оно действительно существовало. Демоны. Меня пробил холодный пот от осознания, что я потратил несколько драгоценных секунд в тот момент, когда рядом умирала Миранна. С ее губ текла кровь, дыхание было хриплым, прерывистым, и пусть раны кровоточили намного меньше, это только сильнее пугало. Упав рядом с ней на колени, я призвал всю магию, что была в моем распоряжении, и сформировал исцеляющее плетение. Заклинание удалось соткать всего за несколько секунд, после чего я приложил руки к груди девушки и спустил чары. Магия впиталась в тело, полностью, без остатка, края ран дрогнули, намереваясь сомкнуться, и так и остались открытыми. Что? Что это значит? Ведь во мне было еще столько энергии, как ее могло не хватить. В отчаянии зачерпываю остатки маны до дна и накладываю новые чары. Недостаточно. Этого слишком мало. В магическом зрении я видел, как затухает в Миранне магическая энергия, и ничего не мог сделать. Из горла раздался полный ярости и отчаяния рык. В груди поселилась сосущая пустота, и причиной ей было не только отчаяние, но и почти иссякшая магия, что продолжала убывать. Так вот она какая жажда магии, мысли путались, мешая принять верное решение, вопросы роились в голове. Как помочь Миранне? Идиот, у тебя же совсем рядом есть неиссякаемый источник энергии. Наверное, лишь паника не дала мне вспомнить об этом сразу. Бережно подхватив девушку на руки, я бросился к скрытому за кустами входу в пещеру, проклиная себя за то, что так и не восстановил короткий путь в убежище. Уже спустя первые несколько десятков шагов, пришло ощущение усталости, но я лишь продолжал бежать, даже когда со лба стал ручьем литься пот. Перед глазами пронеслись стены туннеля, затем, пришел черед первой развилки, затем, второй. Вся эта потеря времени вызывала глухое отчаяние, но ведь я сам выбирал место, похожее на лабиринт, сам искал путь к убежищу, что невозможно будет найти случайно, и теперь вынужден был петлять в закоулках подземелья. Лишь спустя несколько минут, глазам предстал знакомый проход, что заканчивался тупиком. Хотя, на самом деле, это была замаскированная дверь, что возможно было открыть, если знаешь нужные точки давления. Дверь эта, вопреки ожиданиям чужака, начиналась не в самом тупике, а сбоку прохода, и притом ничем не выделялась на фоне гладких стен. Приободренный близостью цели, ускорился еще больше, однако именно в этот момент мир содрогнулся. Камни зашатались над головой, брызнули осколки, один из них ударил мне в плечо, но я не остановился на пути к цели. Просто потому что знал, убежище укреплено артефактами и магией и должно будет пережить катаклизм, который в этот час настиг и эти земли. Хорошо, что гора Хиджал находилась почти на краю континента и, потому познала лишь отголоски чудовищного удара, но даже они грозили большой бедой. За спиной раздался грохот, что-то полоснуло по ноге, едва не сбив, но равновесие удалось удержать. Наконец, я оказался напротив скрытой двери. Теперь требовалось надавить на ничем не выделяющиеся на фоне остальной стены места и надеяться, что расчеты были верными, и вход откроется, даже несмотря на землетрясение. Стена дрогнула, и едва надежды оправдались, я протиснулся внутрь лаза. Убежище встретило меня мраком, что совершенно не мешал моему зрению, россыпью камней и пылью. Казалось, что оно уже ощутило мощь катастрофы, хотя, на самом деле, оставалось таким со времен боя с Керантилом. Едва не споткнувшись о камни, я припал к скрытой нише. Максимальное напряжение воли и капли маны впитываются в камень, едва не погасив мое сознание, а жажда из просто сильной превращается в нестерпимую, раздирающую нутро на части. Но все это не важно. Глазам предстают бочки, и немедля я зачерпываю из них силу, чтобы затем обратить взор к Миранне. Но она уже не дышала. Как? Еще несколько секунд назад она была жива. Собрав энергию в исцеляющее плетение, я выплеснул его на девушку, но ее сердце так и не забилось. Еще раз и еще. Это было отчаяние. Я не знал, что делать, просто раз за разом использовал исцеление на той, кто был мне так дорог, надеясь на чудо. Но чуда не происходило, и что-то оборвалось внутри. Столько боли, столько стараний было приложено в борьбе с легионом, столько удалось достичь и потерять, но разве это имело значение, если девушка, что была мне столь дорога, теперь оказалась мертва? Полный боли крик вырвался изо рта и отразился от стен гулким эхом, а я упал без сил на плиты пола, глядя на потолок и не видя его. На сознание навалилась усталость, захотелось забиться в угол и убежать от всего мира, а может быть и напиться прямо как тогда, в ту ночь, когда я собственными руками убил своего учителя. Однако именно это воспоминание заставило меня подняться на ноги и начать действовать, постаравшись отстраниться от всего, что произошло совсем недавно. Хотя кого я пытался обмануть, отстраниться было невозможно, особенно учитывая то, каким должен был стать первый шаг. Обратившись к энергии из бочки, я сплел заклинание, а затем наложил его на фигуру девушки, лежавшей на камнях. Задачей этих чар было сохранить тело Мираны для того, чтобы передать его отцу, хотя как это сделать и при этом смотреть ему в глаза я не знал, ведь она умерла именно по моей вине. Это я не справился с тихондрием, я отступил, позволив ему искать новую жертву, я допустил уже то, что девушка осталась вместо меня в качестве шпиона, не настоял на бегстве тогда, не забрал ее силой. Заклинание слетело с пальцев и окутало девушку мягкой пеленой, а я осторожно поднял и положил на грудь холодные словно лед руки. Следом осторожно закрыл веки, возможно только затем, чтобы не видеть этот застывший взгляд, который не могло передать мое зрение, но он по-прежнему преследовал меня, а затем пошел в дальний от этого места конец пещеры, туда, где был заваленный проход и начал остервенело разгребать камни, совершенно забыв о магии с рычанием и проклятиями откидывая камни в сторону. Я не знаю, сколько так продолжалось, но в какой-то момент усталость взяла верх, и мое тело попросту рухнуло на каменный пол, забывшись в тревожном сне. Не знаю, как много времени я спал, это сложно было понять, хотя бы потому, что даже после пробуждения никуда не исчезло ощущение усталости и апатии, но проснувшись, мной была продолжена начатая ранее работа, разве что на этот раз с применением магии. Тяжелая физически требующая хорошей концентрации, из-за использования магии она идеально подходила для того, чтобы ни о чем не думать и к тому же была действительно необходима, ведь иначе выбраться из пещеры возможности не было. Руны, блокировавшие телепортацию, по-прежнему работали и не давали переместиться на поверхность, впрочем и желания такого у меня не возникало, ведь точка координат должна была сместиться в результате раскола мира и насколько сильным оказалось это изменение, я на своей шкуре узнавать не хотел, а потому работал, стараясь не смотреть на лежавшие в дальней стороне пещеры тело девушки. И надо сказать, что перетаскивание камней со временем помогло прийти в себя и вспомнить о тех задачах, что были на меня возложены. И в первую очередь я потянулся к артефакту связи, что должен был передать сигнал Римару. Хотя это устройство и оставалось несовершенным, некоторые заранее оговоренные сообщения оно передать могло, и среди них я выбрал три. О перемещении к горе Хиджал, смерти Миранны и просьбе о прибытии Маев. Ведь как бы ни было мерзко это осознавать, со смертью девушки у меня не осталось напарника, который смог бы сопровождать в пути и необходима была помощь жрицы, чтобы выполнить миссию, запланированную нами с Римаром на случай раскола мира. Миссию, которая станет первым шагом на пути к возрождению эльфов. Подхватив на руки очередной камень, я погрузился в воспоминания о разговоре, что произошел за 6 ночей до сражения у Источника Вечности. Удобный стул, хорошая еда и бокал вина в руке, что еще нужно для счастья. Наверное, чтобы над миром не висела угроза гибели, а родные тебе эльфы не были на волосок от смерти, видимо так, но все же подобное положение нисколько не портило настроение сейчас, когда выдалось свободное время и не требовалось куда-то бежать и уничтожать очередного демона. Собственно, я мог бы готовить артефакты для будущего сражения, но за оставшееся время ничего действительно стоящего создать не получится, а артефакты, стабилизирующие магию, смогут изготовить и без моего участия. Тем более, что пусть я и обладаю невероятными знаниями, но в скорости работы уступаю более опытным коллегам. Илридан, ты ведь думал над тем, что будешь делать в случае, если катаклизм все же произойдет, вырвал меня из круга ленивых размышлений голос Римара. Как не думать, собственно эти мысли донимали меня все время с момента получения памяти будущего и не оставили до того момента, когда план действий не был наконец продуман. И сейчас стоит воскресить его пункты, ведь Римар должен получить эти знания. Мой друг не торопил, он вообще отличался невероятным терпением, которое демонстрировал и сейчас, медленно смакуя вино. Если катаклизм все же произойдет, первым моим шагом будет создание источника для друидов, произношу, вслушиваясь в эмоции Римара. Хотя понять что-то было сложно, друг уже смог освоить простые ментальные щиты, что защищали от поверхностного считывания эмоций. Не то чтобы я пытался прочесть мысли друга, просто это стало своеобразной привычкой. Если иные эльфы улавливали эмоции по выражению лица собеседника, с моим зрением оставался лишь такой необычный путь. Видимо, у тебя есть причина такого оригинального поступка, подарить источник силы и бессмертия нашим будущим врагам? Ремар определенно принял мое предложение очень спокойно, уже и сам пришел к схожим выводам. Много причин, я перечислю, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. Первое заключается в том, что я не хочу становиться причиной гибели стольких сородичей, пусть они и сами пожелают выбрать такой путь. Эти мои слова были встречены насмешливым фырком. Собственно, для Ремара такой довод был, мягко говоря, неубедительным. Все же мой друг политик, и устранение врагов для него естественно, а в будущем друиды и жрицы и луны, что пойдут за Кинариусом, станут нашими врагами. Второе и главное, как только мы создадим новый источник, драконы пожелают отобрать его у нас. Причем сделают это ни на секунду не задумавшись, да еще и могут призвать на помощь Кинариуса. И тут будет уже не важно, сможем ли мы победить в произошедшем затем сражении или нет. Катаклизм и без того унесет жизни множества эльфов, а если после него разразится война с драконами, да еще и со своими собственными сородичами, что пойдут за Кинариусом, Калдарай окажутся обречены. «Да, я также думал об этом. Драконы не оставят нам новый источник», произнес Ремар, смотря на вино, что плескалось в бокале. Мыслями он был не здесь, но если отдать им один источник, они могут утратить бдительность, а возможно попросту и забыть о нас на время. Все же эти рептилии имеют обыкновение на столетия уединяться в горах, не тревожа соседей. Вот только где создать первый, так, чтобы это еще и принесло нам выгоду? Я едва не подавился вином. Неужели Ремар уже и сам все просчитал? Конечно, было очевидным, что мой друг значительно лучше разбирается в политических интригах, а идея, что была придумана мной в ходе мучительных размышлений, была именно интригой. Но как ему это удалось? Ведь Ремар имел намного меньше информации, чем я. Подобные мысли окончательно испортили настроение и заодно подтвердили мое решение никогда не пытаться играть в политику. «Так мне стоит продолжать или ты можешь закончить и сам?» Не сумев скрыть обиды в голосе, спросил я. «Продолжай, вдруг наши идеи не совпадают, и почему я больше в это не верю?» «Ну, хорошо, начну издалека. Новый источник тот Илледан создал на горе Хиджал. Превосходное место, на котором после катаклизма будут сходиться множество магических жил, тем самым усиливая будущий очаг магии. А еще, оно окажется в крайне выгодном месте континента, так что расе, что там поселится, будет доступен любой путь для экспансии новых земель». Остановившись и приведя мысли в порядок, я продолжил: «Вот только такое положение источника не предполагает раскола Калдараев на два народа. Если друиды при поддержке драконов займут гору Хиджал, на Калимдоре не останется места для еще одного источника и придется бежать на другой континент. Бежать, не имея навыков мореплавания, страдая от жажды магии год от года старея. Да и по прибытии потребуется с боем выгрызать себе место под луной у троллей. Лично мне такая перспектива не нравится. И ты предлагаешь создать источник для Кинариуса там, где это удобно нам? А какие критерии определяют подходящее место для источника?» Ремар даже подался вперед, выдавая нетерпение. Его можно было понять, ни у кого, кроме меня, подобных знаний не было и не могло быть. Благоприятное место во многом определится после катаклизма, по результатам выброса магии в наш мир и образования магических жил. Однако места, где часто совершались магические ритуалы, обряды и просто мощные чары, с большой вероятностью окажутся пригодны. Выдержав достойную паузу, которую мой собеседник вытерпел со вселенским спокойствием, я завершил: «Думаю, крепость Силитус идеально подойдет». Пауза не помогла, так как единственной реакцией Ремара стала удовлетворенная улыбка. А ведь мог хотя бы сделать вид, что удивлен. «Если честно, боялся, что придется долго уговаривать тебя принять подобный план». «Нет, конечно, я не знал, что возможно создать источник на месте Силитуса», решил пояснить он, прочитав в моем взгляде вопрос. «Но предложить тебе создать источник вблизи Силитидов было наиболее разумным действием с точки зрения политического противостояния. К тому же, само это место не должно вызвать подозрений, ведь и Кинариус, и Малфурион знают, что ты служил в этих краях, а значит, создание именно там источника посчитают обычной спешкой. По крайней мере, на это есть надежда. Когда же тяжесть их положения станет очевидной, будет уже поздно. Ну, а Силитиды не дадут нашим сородичам спокойно спать в тиши лесов, чем они намерены были заниматься 10 000 лет, закончил речь Ремар, мечтательно улыбаясь. А еще наши сородичи послужат нам щитом от жуков, мы даже можем присылать им время от времени помощь, пусть и не бесплатную, закончил за друга, отвечая самой доброй из возможных улыбок. Не ожидал подобного от тебя. Думал, ты отнесешься к собратьям добрее. Не после того, что я видел в будущем и испытал в настоящем. Они желают стать нам врагами, желают отобрать источник в свое пользование. Так пусть же познают, что каждый поступок имеет последствия. Слишком много пафоса, укорил меня Ремар. Будут еще какие-нибудь добавления? Нет уж, говорит и, у меня настроение испорчено. Не стоит так переживать, Иллидан, ты делаешь заметные успехи. Что же касается иных выгод от передачи последователям Кинариуса источника на наших условиях, главным является то, что для нас создание государства Калдреев под предводительством Кинариуса и Тирант не является действительной проблемой, скорее оно благоприятно, главное лишь грамотно поставить себя. Именно так, ты не ослышался, с улыбкой сказал Ремар, заметив мой изумленный взгляд, видишь ли, сейчас раскол в нашем народе достиг такой стадии, когда просто замять произошедшее не получится. Слишком велики претензии к тем эльфам, что используют иную магию, отличную от друидизма или обращения к силам Элуны. Да и что скрывать, высокородные эльфы также будут обозлены на своих собратьев за уничтожение источника вечности. И если каким-то чудом удастся отстоять единство нашего народа, все эти претензии никуда не исчезнут. Они будут существовать века, тысячелетия, проявляясь в виде волнений, заговоров и многих иных, весьма неприятных явлений. В ином случае к нашим врагам уйдут наиболее радикально настроенные эльфы, которые, оставшись в составе нового королевства, тысячелетиями бы подрывали наши устои, и ничего сделать с этим было бы невозможно. Два государства эльфов – это выбор, который возможно сделать, не прибегая к заговорам. Те, кто не сможет принять наши ценности, уйдут к Кинариусу или будут к нему изгнаны, а мы лишь вздохнем с облегчением от такого решения проблемы. И в то же время к нам будут тянуться эльфы, которым разонравится сон под тенями вечного леса. Недовольные все равно останутся, заметил я, хотя и сам понимал, что занимаюсь лишь придирками. Главное, что все эти волнения утратят силу. Что ж, твоя правда. А почему ты не завел этот разговор раньше? В этом не было необходимости, и я надеялся, что чем позже обсужу с тобой этот план, тем легче ты его примешь. Порой, проявляется у тебя излишняя щепетильность, заметил Ремар, на что мне оставалось лишь пожать плечами, пусть думает, что хочет, а первичную подготовку можно было провести и без всяких разговоров. Мы ведь еще раньше обговорили, что сбор войск и верных нам эльфов будет на северо-востоке Калимдора. Это могла быть лишь первая точка маршрута. В целом я тебя понял, но теперь следует обговорить, какими будут наши следующие действия. Когда нужно будет создать источник, как можно раньше или следует подождать некоторое время, мне потребуется несколько недель для объединения хотя бы части Калдреев. Затем у нас будет некоторое время, когда источник предоставит нейтральную энергию, а драконы еще не высадят на нем свой сорняк, и необходимо будет этим периодом воспользоваться. Полагаю, что если ты проведешь ритуал к концу третьей недели после катаклизма, я буду готов. Ремар явно не намерен был добавлять ничего к уже сказанному, и я позволил себе улыбку, весьма хищную, надо признать. А еще, если лесные после кражи источника и взращивания на нем Нордрассила решатся на войну, нам только и нужно будет что активировать заклинание и уничтожить этот очаг вместе с сорняком в нем выросшим. Что, мой друг был явно ошеломлен. То, что если я в момент создания источника заложу в нем возможность ликвидации, и никто этого не заметит до того самого момента, когда будет уже слишком поздно. И если лишить лесных помощи древа в момент перед решающим сражением, они окажутся обречены. Знаешь, Иллидан, я только недавно понял, что еще многого не знаю о тебе. Что еще ты скрываешь? Спросил Ремар с хитрым прищуром. Еще я мечтаю уничтожить пару миров. Аргус и Натриза идеально подойдут для удовлетворения моей жажды разрушения. Ответил я с самой милой из возможных улыбок. Примечание к части. Один из трех, не считаем Пандарию, образовавшихся в результате раскола мира материков, расположенных к северу от бывшего источника вечности. Место обитания троллей племени Драккари, драконов и медленно вымиравших из-за проклятия Врайкулов, прародителей людей. Аргус, родной мир Иридоров, Идринеев. Так как Иллидану плевать на печаль скитальцев по родному дому, он с радостью уничтожит его, как только представится такая возможность, как и родину Натризимов. Натриза. Правда, выдастся такая возможность не скоро. Карта мира дай после http://imglin.pro/shof-imagi-p-hp-i-223f-409-6526-9-1275-2. Учитывайте, что сила раскола была немного меньшей. Изера, образ эльфийки, http://imglin.pro/shof-imagi-p-hp-i-8c1145e8e-0-3613e-8513-6. Изера, дракон, http://imglin.pro/shof-imagi-p-hp-i-95551b0541d9791f38d1f456d4730d0. Алекстраза http://imglin.pro/shof-imagi-p-hp-i-6bb75c69e659d32ad919bcd. Алекстраза, дракон, http://imglin.pro/shof-imagi-p-hp-i-4bb69b81d9b6b07-1015d0e5e5c01. Миранна, http://imglin.pro/shof-imagi-p-hp-i-4e4a741b1e75582212d7ap0101526f. Глава 2. В нескольких километрах от восточного побережья Калимдора, два день после раскола мира, катаклизм, что прошел так недавно, оставил глубокие следы на всем Азероте. Поваленные, вывороченные с корнем деревья, мертвые животные, а также те несчастные, кому не повезло оказаться слишком близко от уже ослабевшей волны. Были на Калимдоре места и более мрачные в этот час, но для эльфа, замершего посреди поляны, даже этих примет хватало, чтобы осознать масштаб трагедии. Калдорей сидел на коленях и бессмысленно смотрел вдаль, безучастный, сломленный. Перед его взором проносилась картина ближайшей к этим краям деревни, бывшей некогда домом для него, а теперь разбитой в щепки, с немногими оставшимися в живых жителями. Он сам попросил прилететь к этому месту, и увиденная картина потрясла друида до глубины души. Ведь именно он был повинен в случившемся. «Нет, это был не я. Моей вины в этом не было». Именно это хотелось крикнуть, но память раз за разом показывала друиду доказательства преступления. Ведь никто иной, как он, принес тот артефакт и пытался применить его к источнику. И пусть активировал жезл кто-то другой, кто-то использовавший волну магии, если бы орудие не оказалось рядом с озером, ничего бы не произошло. А Илридан знал. Он знал об опасности, но не предупредил, а потому несет не меньшую вину за случившееся. Сознание пронзило ярость, на миг заслонившая отчаяние, но лишь на миг. Как возможно было жить после того, как пусть косвенно, но оказался причастен к гибели сотен тысяч собратьев, миллионов живых существ? Как вообще возможно существовать, будучи виновным в нанесении таких страшных ран природе, которую клялся оберегать? Раз за разом в голове проносились эти вопросы, но ответы на них найти не удавалось. Уже несколько часов он просидел на этой поляне, но вместо успокоения все глубже погружался в пучину отчаяния. «Ты решил сдаться, Малфурион?» – прозвучал глубокий, спокойный даже после всех постигших испытаний голос. «Но как я могу бороться, учитель? Имею ли право жить? После гибели по моей вине стольких, не лучше ли умереть здесь и сейчас?» Голос друида дрожал. «Наверное, никто и никогда не видел его в таком состоянии. Ты решил сдаться, сбежать от навалившихся невзгод?» Голос наставника потяжелел, всякое сочувствие из него исчезло. «Став причиной произошедших несчастий, решил уйти от ответственности. Такому я учил тебя?» Малфурион ничего не ответил, лишь упер взгляд в землю. «Ты считаешь, что виновен в катастрофе, хотя на самом деле тяжесть ошибки лежит на всех нас, на всех, кто был причастен к атаке на источник и не смог предотвратить трагедию. И сейчас все мы должны приложить усилия к тому, чтобы восстановить Азерот, природу, что оказалась повреждена нашими действиями и вторжением легиона. Создать страну, которая возьмет на себя эту миссию. Мне нужна и твоя помощь, Малфурион. Учитель, вы полагаете, что я смогу искупить совершенное?» В глазах друида была надежда. «Сможешь, если забудешь о своих желаниях и отдашь всего себя делу. И прежде всего ты должен рассказать всем о том, что именно высокородные уничтожили источник. Но, учитель, ведь в этом был замешан кто-то другой. Я это знаю, А еще знаю, что если Калдраим станет известна истинная причина катастрофы, от наших идей отвернуться. Ты готов ради желания говорить правду уничтожить мечту о лучшем государстве для эльфов? Но можно ведь. Нельзя, Малфурион. Эльфы не должны усомниться в друидах. И ты первый, кто должен показать пример верного служения своему народу. Ты должен стать тем знаменем, что направит Калдраев в новую жизнь. А потому не смей проявлять слабость, будь опорой своего народа. Выждав несколько минут для того, чтобы ученик уяснил сказанное, Кинариус закончил твердым голосом, чеканя слова: «Я надеюсь, что больше никогда не увижу тебя в таком состоянии, и жду доказательств того, что ты достоин звания моего ученика». Более не сказав ни слова, полубог жестом указал Малфуриону направление к лагерю и безмятежно проводил взглядом удаляющегося ученика. Дождавшись, когда Малфурион скроется из виду, Кинариус повернулся в сторону недавно образовавшегося моря и двинулся неспешным шагом, сохраняя величественный, спокойный вид. По крайней мере, так бы сказали посторонние, незнакомые с Кинариусом. Знавшие его лучше могли бы заметить более резкие, чем обычно, движения: скорый шаг, хвост, несколько раз хлестнувший по крупу. Мелкие детали, многое говорившие о душевном равновесии Кинариуса. Оставалось удивляться тому, что Малфурион не обратил на них внимания, но друид был в таком состоянии, что и Архимонда мог бы не заметить. Наконец копыта полубога коснулись соленой воды, грязной от свидетельств катастрофы, и только тогда Кинариус позволил себе дать волю чувствам. Воздух прорезал полный ярости крик, а в стороны ударили корни деревьев. В следующую минуту полубог стал локом бури, вокруг которого буйствовала стихия. Кинариуса переполняла ярость от осознания того, что он оказался так слеп и не распознал угрозы. Ведь сам видел тот артефакт, но даже и не подумал о его истинном назначении. Ему и в мыслях не могло прийти, что найдется безумец, что решится на подобное. Как же он был глуп. Нет, само уничтожение источника нисколько не трогало полубога, и даже могло принести некоторую пользу, однако понимание того, как много доверившихся ему живых существ погибло в результате катаклизма, приносило невероятную боль. Сначала была битва в низинах Нирна, где пали десятки тысяч его созданий, любимых дочерей и учеников, а теперь новая катастрофа, уничтожившая большую часть оставшихся в живых существ. И более всего приводило в ярость то, что он не знал и никогда не узнает, кто стал причиной катастрофы, кто воздействовал на артефакт. Один из аспектов, их приближенных, кто-то третий, о ком он даже не догадывается. Сможет ли он когда-нибудь узнать истинного виновника? Сейчас необходимо было позаботиться об остатках верных ему разумных. Тех, кто не участвовал в войне и ушел на запад Калимдора, на землю, что не затонуло в катаклизме, и тех немногих, что смогли спастись. А еще следует проследить за тем, чтобы эльфы не выбрали старый путь развития. Пусть эта катастрофа была трагедией, нельзя упустить свою выгоду в ней. Выпустив накопившиеся эмоции, Кинариус направился в сторону лагеря. Необходимо было проследить за тем, как Малфурион подаст произошедшие события. А еще наконец поблагодарить того дракона, что спас его жизнь. Город Бжединар, ставка армии Калдраев. 2 дня после раскола мира. Что чувствуют разумные после величайшей катастрофы в истории мира? После события, оборвавшего жизни даже не тысяч, а миллионов живых существ, стершего с лица земли города и селения, погрузившего под воду родные земли и ударившего при этом нестерпимой жаждой, жаждой маги, что они чувствуют, осознавая, что вечность потеряна, что их дети обречены умереть всего спустя несколько десятилетий жизни, и что святыня, хранившая их тысячи лет, уничтожена? Должно быть, они испытывают страх, отчаяние, слабость и, может быть, что-то еще, столь же мерзкое. Вот только Майя в «Песне теней» не собиралась поддаваться этим чувствам и другим не намерена была позволять. Она шла по улице города, и каждый, на кого падал ее взор, спешил приступить к работе, боясь ее гнева и мигом забывая о всех своих несчастьях. Тяжелые, покрытые царапинами доспехи, уверенная поступь и высоко поднятая голова, каждая черта в облике жрицы несла в себе уверенность, твердость, непоколебимость, и она была очень рада, что никто не мог заглянуть к ней в душу. Ведь там жило беспокойство за одного несносного эльфа, судьба которого была ей неизвестна. Однако абсолютная вера в богиню и ее защиту позволяла сохранять твердость несмотря ни на что. Спокойный шаг Майф оказался прерван, когда на пути ее оказался сидящий в пыли Калдрай, смотрящий вдаль потерянным взором. Зрелище, памятное жрица еще по Киринору, городу, с которого начался ее путь в войне с демонами. И еще с тех времен она ненавидела подобное состояние у эльфов. «Я могу тебе помочь», — произнесла она холодным, почти ледяным тоном, таким, что даже погруженный в отчаяние эльф не смог ее проигнорировать. «Чем ты можешь помочь мне?» — спросил мужчина, посмотрев на жрицу снизу вверх и даже не совершив попытки подняться. «Я могу прервать твои мучения и подарить быструю смерть», — ответила Маев, и сам тон ее говорил о том, что сказанное не было шуткой. «Смерть? Но я ведь... Тебе было позволено жить на этой земле, хотя множество более достойных эльфов умерли, но вместо того, чтобы воздать должное богине за ее милосердие, ты словно червь валяешься на земле и упиваешься горем. И раз уж ты отвергаешь дар богини, я верну его ей обратно». «Дар, дар, зачем мне нужен этот дар, если мой дом разрушен, а близкие мертвы?» — прокричал эльф, и попытался подняться на ноги, однако сделать это он не успел. Кулак жрицы, маленький, но отменно твердый, ударил мужчину в живот, опрокидывая его на землю, и прежде чем эльф успел прийти в себя, к горлу его оказался приставлен чакрум. «Если ты желаешь умереть, если хочешь сбежать, словно трус, я могу помочь в этом тебе здесь и сейчас. Однако если ты не готов уйти из этого мира, то живи достойно, в память о тех, кто умер. Только так и никак иначе». Жрица не намерена была входить в положение, не считала нужным смягчать свои слова и вполне готова была выполнить свою угрозу. Впрочем, она также чувствовала, что это не потребуется. «Итак, каким будет твое решение?» Мужчина думал долго, действительно долго, колеблясь с ответом, и только сдвинутый к горлу чакрум поторопил его с выбором. «Я хочу жить», — хрипло произнес он, и лезвие тотчас перестало касаться кожи. «Подойдешь к коменданту Силарину, он выделит тебе работу», — все тем же ледяным тоном произнесла Маев и, повернувшись к эльфу спиной, продолжила путь. Ее мерная поступь вела к самому большому и богатому зданию города, месту, которое в первый же день занял Римар, вежливо выгнав из него прежнего владельца. «Какие новости с окраин страны? Что стало известно о действиях лесных?» — спросила Маев с порога, не удосужившись даже поздороваться со своим собеседником. «Здравствуй, Маев». Лицо Римара было непривычно бледным, острый взгляд мог заметить дрожание пальцев, державших перо, однако голос его оставался привычно твердым. «Мои разведчики докладывают о том, что сторонники Кинария начали распространять свою версию событий, произошедших в Зинасшаре, и она находит отклик в народе. Глупцы», — буквально выплюнула жрица, — «как они могут верить ему? Как способны забыть о тысячах лет совместной истории нашего народа? Ты ведь знаешь, что Запад Королевства всегда был местом уединения недовольных властью. Не стоит удивляться тому, что полубог находит здесь поддержку», — ответил командующий, и рукой провел по лицу, словно пытаясь согнать усталость. Странный и непохожий на него жест, ведь от него так и веяло слабостью. Тем более, что на стороне полубога силы природы, с помощью которого он и иные друиды помогают пострадавшим. «И тем не менее я не позволю ему задурманить колдораев. Мои жрицы уже направлены во все селения с целью рассказать правду о произошедших событиях. Да, мне это известно, и будем надеяться, что твои действия приведут к нам новых сторонников. Однако так или иначе, но наше будущее сейчас в руках Иллидана, и только от него будет зависеть, сможем ли мы вернуть прежнее величие. А потому поспеши с отбытием, это не может ждать». «Конечно», — ответила жрица и, немного помедлив, спросила: «Римар, что-то произошло? Может быть, я чем-то могу помочь?» Какую-то секунду командующий колебался, но затем покачал головой и чуть надтреснутым голосом ответил: «Тут ничем нельзя помочь, Маев, ничего уже не изменить. Нужно просто жить дальше, просто жить дальше». Подножие горы Хиджал. Четвертый день после раскола мира. Три ночи бесконечной, прерываемой только на короткий отдых работы, столько потребовалось времени на то, чтобы очистить проход и укрепить своды пещеры. Такая скорость была связана с наличием водоисточника, всегда находившейся под рукой, и возможности бесконечно черпать из нее энергию. Я вновь был тем единственным эльфом, что не страдал от жажды магии. Впрочем, кажется, мне грозила иная, кажущаяся абсурдной напасть, перенасыщение, в результате непрерывного использования большого числа энергии. Или, если говорить по-простому, на третьи сутки работы меня уже начинало мутить от очередных порций маны, взятой из бочки. Пока что эти симптомы были мимолетны, но их было достаточно для того, чтобы пожелать покинуть пещеру, направившись на разведку местности. Несмотря на это острое, почти нестерпимое желание, я все же заставил себя полностью завершить расчистку пути и укрепить рунами своды, и только тогда, захватив с собой оружие и накопитель с частичкой источника вечности, направился на разведку, которую намерен был сочетать с охотой. Нужно было понять, как изменился этот мир, и заодно добыть что-то лучше еды собственного приготовления. Из будущего мне были известны лишь крупицы о произошедших событиях. Сразу после того, как Иллидан смог сбежать от гибнущего источника вечности, он направился к хранилищу и приступил к выяснению благоприятного места для создания нового очага энергии для колдраев. Учитывая то, что у него был определенный недостаток в знаниях и умениях, процесс затянулся почти на 2 недели, после чего я из будущего оказался схвачен сородичами и упрятан в темницу, где никаких сведений о внешнем мире не получал. И что Иллидану удалось узнать за те 2 недели после раскола мира? Да ничего, абсолютно ничего. Он был погружен в создание источника, полностью поглощен этой идеей, а потому не ведал, как, например, выплеснувшаяся в мир магия гибнущего источника повлияла на флору и фауну. Безопасно ли охотиться на местных оленей, или они сами теперь кого угодно сожрут? Мне предстояло выяснить этот вопрос. Почему я заговорил об оленях? Потому, что один из них находился неподалеку и мог стать моей пищей на ближайшее время. Все же мое зрение прекрасно подходило для охоты, показав животное, даже скрывшееся в переплетении растений. Интересно, а олени были наделены энергией прежде? Во время войны я видел животных, и в них также можно было рассмотреть магию, но в меньшем количестве. Значит ли это, что данный олень может метать молнии? Нет, не может. К такому выводу я пришел спустя несколько секунд, вынимая кинжал из сердца жертвы. Я намеренно дал своей добыче время для атаки, но она им не воспользовалась, из-за чего можно сделать вывод: если взрыв источника изменил простых животных, то незначительно. Неплохо было бы подтвердить данную теорию, но это вопрос будущего. Следующие полчаса ушли на разделку туши. Некоторые охотники могли управиться с такой работой за куда меньший срок, однако я уже очень давно не занимался подобным делом, и потому не мог с ними сравниться. Хорошо было уже то, что у меня имелась возможность помогать себе магией в работе, а также были в наличии знания о некоторых простых заклинаниях, что возможно было применить в таком случае. Таких, например, как простые плетения стазиса, позволявшие сохранять мясо, заклинание создания воды, единственного продукта, в моем исполнении имеющего удовлетворительный вкус, и чары, сдирающие кожу с добычи, которые возможно было применять не только для охоты. Хотя надо отметить, что применять магию я старался аккуратно, тщательно дозируя силы, так как накопитель из-за наложенных ограничений имел достаточно ограниченные возможности, и даваемую им энергию следовало привыкать беречь. Завершив работу, я уже намеревался возвращаться к убежищу, однако сделать это спокойно не получилось. Уже укладывая последние куски мяса в заготовленный мешок, я почувствовал ощущение угрозы, находившейся совсем недалеко, и быстро оглядел местность, после чего осознал причину своего беспокойства. Зрение выловило приближение нескольких десятков живых существ. Они определенно летели и обладали на порядок более высоким уровнем энергии, чем убитый только что олень, однако тому же дракону значительно уступали. После того, как странные существа приблизились на расстоянии 200 метров, я смог их распознать. Это оказались гарпии, твари, что были хорошо известны и до раскола мира, своей любовью похищать мужчин любой расы, от бьорнов до моих же сородичей. У этих мерзких созданий не было самцов, а потому для продолжения рода они использовали разумных иных рас, которых сжирали, когда те оказывались ненужными. О том, как это происходило, рассказывали многие, и пусть достоверных свидетельств их перов не было, даже слухов было достаточно для всеобщей ненависти. Впрочем, существа эти были прежде довольно слабыми, и достаточно справный воин мог легко отбиться даже от целой стаи, однако было это до катаклизма, а сейчас приближавшиеся твари обладали достаточно значительным магическим резервом. Старшая из них по этому параметру даже могла поспорить с магом Калдраим, а учитывая, что в направлявшейся ко мне стае было почти 2 десятка особей, такая группа была действительно опасной для Калдраев, особенно сейчас, когда эльфы лишены поддержки источника. Хотя это касается многих, но никак не меня. Была идея сразу атаковать этих существ, однако делать этого я не стал. Необходимо было изучить противника, оценить его возможности. Серьезной угрозой два десятка гарпий я для себя не считал, но одновременно не мог не признать, что в определенных ситуациях и такие твари могут оказаться опасными, а потому сбор информации будет верным решением. Не желая скрываться, выхожу на середину поляны, выхватив глефы, и более не предпринимаю ничего, наблюдая за тем, как стая крылатых созданий, по какому-то недоразумению наделенных зачатками разума, формирует круг в воздухе надо мной. Изначально гарпии находились на высоте около 100 метров и перемещались в кажущемся хаотичном порядке. Кажущемся, потому что никаких столкновений или заминок в их движении не было. Они бесконечно перемещались, незаметно снижаясь, явно стремясь запутать жертву, какой полагали меня. Снизившись на расстояние метров 20, гарпии начали делать пробные пики, и в один момент, когда я обернулся на одну из противниц, сразу несколько созданий бросились вниз, заходя со стороны спины. Очевидно, они надеялись оказаться в моей слепой зоне, но стоило ли говорить, что у них ничего не получилось. Мое зрение отлично показывало все их маневры и даже помогло увидеть, как у самой главной из них начал формироваться заряд энергии. И надо признать, это было неожиданно. Рванувшись в сторону, я избежал, как неоформленного заряда магии ветра, так и атаковавших меня гарпий, после чего перерубил одну из противниц. Еще несколько рванувшихся навстречу гарпий удостоились той же участи, а затем мне надоело это сражение, и воздух взорвался от магии огня. Сразу 5 недоптиц вспыхнули живыми факелами, истошно крича, а стая мгновенно бросилась в рассыпную. На этом сражение и завершилось. Гарпии в страхе поднимались все выше в небо, и даже наиболее магически одаренная особь готовилась бежать, не пытаясь атаковать вновь. Однако подобный расклад меня не устраивал. Рывок вверх и удар по затылку старшей гарпии, благо она как раз отвлеклась на набор высоты, после чего следует почти мягкая посадка. Стая попробовала спасти свою предводительницу, но потерпела поражение, лишившись еще нескольких птиц в огне, после чего гарпии бросились в бегство, дав мне возможность рассмотреть свою добычу. Все же я никогда не видел этих тварей вживую. Пойманная гарпия в росте уступала мне на голову, при том, что была самой крупной в стае. Ее конечности от коленей и локтей являлись птичьими, заканчивающимися острыми, длинными когтями. Лицо чем-то походило на лицо эльфиек, если не учитывать перьев вместо волос и торчащих изо рта клыков, а само тело казалось болезненно худым и легким. Более всего походило это создание на результаты экспериментов друидов над сородичами. Между прочим, подобное происхождение этой расы всерьез обсуждалось, ведь сам факт того, что все гарпии обладали женским полом и вынуждены были красть самцов для своего размножения, выдавал их искусственности явный брак со стороны создателей. Внешне гарпии также получились уродливыми, по крайней мере на мой вкус, хотя я слышал, что встречались и некоторые извращенцы, что специально ловили этих созданий. Я же видел лишь изуродованный облик эльфийки, а потому испытывал омерзение. Осмотр был завершен, и следовало приступить к тому, ради чего я ее ловил, допросу, для чего вначале необходимо было привести пленную в чувство. Благо для этого у меня существовали ментальные способности, которые возможно было использовать по-разному, в частности таким образом. Именно это и сделал, после чего обратился к открывшей глаза пленнице. «Слушай меня, животное, я знаю, что ты способна понимать мой язык и говорить на нем, и потому хочу услышать ответы на свои вопросы. Ты все поняла?» – спросил у пленницы, а в ответ получил лишь молчание и ненавидящий взгляд. «То есть придется идти сложным путем?» Но иного я не ожидал и даже отчасти надеялся, желая на ком-то излить бушевавшую в душе ярость. Методы допросов изучались всеми, кто служил на границе с троллями, причем как в теории, так и на практике. Еще богаче был опыт, что оказался получен мной из памяти будущего. Что сказать, тот Иллидан очень вдумчиво подходил к этому вопросу, ведь задача по допросу демонов была нетривиальна. Эти создания обладали невероятной устойчивостью к боли, могли терпеть муки, которые нормальный разумный не мог и представить, а потому варианты пыток поражали воображение и вызывали легкую тошноту. Впрочем, можно начать с классических методов. Достаю кинжал и медленно, чтобы жертва видела, накаливаю его магией. Гарпия продолжила молчать, пусть в глазах помимо ярости появился еще и страх, но если она приняла такое решение, осталось лишь поднести лезвие к коже. Воздух прорезал крик, причем больше он походил именно на птичий, что несколько успокоило, все же жертва очень напоминала эльфийку. Послышался запах паленого мяса. «У меня много времени», — проговорил я проникновенно, «а еще я могу лечить тебя, так что умереть от пыток ты не сможешь. Так не лучше ли все рассказать? Ты отпустишь меня, если отвечу на вопросы?» — спросила пленница. «Нет, ты мой враг и отпущенная. Соберешь свою стаю и будешь нападать на моих сородичей. Убивать тебя и других гарпий — моя обязанность, а потому даже не надейся на снисхождение. Однако я могу подарить тебе легкую смерть. Так ты согласна ответить на вопросы?» «Наверное, глупо говорить правду, но нарушать свое слово, пусть даже данное врагу, не следует. Тем более, что добиться своего было возможно. Итак, отказываешься?» Спрашиваю и, не дождавшись ответа, приступаю к неприятной, но необходимой работе. Соглашение на сотрудничество было получено меньше чем через минуту, и после этого я смог задать первый вопрос. «Кто ты?» «Я глава гнезда Северного пика Хельга, из стаи Кровавого крыла», — гарпия отвечала быстро, отрывисто, более не думая молчать. «Когда ты получила способности управлять воздухом?» «Всегда это умела делать», — проговорила пленница недоуменно, но осознав, что такой ответ меня не устраивает, поспешила добавить: «После землетрясения мои силы значительно возросли, и тогда удалось применять эти способности в бою. Что вы здесь делали?» Гарпия вновь замешкалась с ответом, и это истощило мое терпение. «Мы ловили вас, эльфов», — крикнула пленница, едва почувствовав прикосновение раскаленного лезвия, а затем продолжила зло и торжествующе: «Пусть я умру, и мое гнездо останется без направляющей руки. Сородичи уже знают о вашей слабости и смогут ей воспользоваться. Мы будем использовать ваших самцов для размножения, есть ваших детей и женщин. Вы станете нашей пищей, и лишь немногие будут оставлены на прокорм нашим детям. А знаешь, что не так давно я съел одного из ваших детей? Чудесный на вкус он был, такое нежное мясо, а как он кричал. Я ведь не стала убивать его перед трапезой, ведь такое мясо намного лучше и аппетитней. Оно просто восхитительно». Раскаленный нож, пробивший плечо гарпии, заставил ее, наконец, прервать свою вдохновенную речь, забившись от невыносимой боли. Пленница вполне могла умереть от шока, но допускать подобного я не собирался, а потому одновременно применил исцеляющее плетение. Достав нож из раны, произношу тихо, но отчетливо: «Ты не умрешь, пока не ответишь на все вопросы, даже и не надейся. И еще, не знаю, сказала ты правду или солгала, но я приложу все усилия к тому, чтобы извести вашу расу под корень. А теперь следующий вопрос: какие изменения произошли с другими существами?» За следующие полчаса удалось узнать много важных сведений. Так стало известно, что изменениям подверглись самые разные создания: некоторые стали быстрее, другие агрессивнее, были и те, что превратились в действительно страшных противников. Речь шла о громовых ящерицах, которые научились делать то, что оказалось не под силу оленям – атаковать молниями. Также гарпия уверяла, что ее сородичи встречались со странными созданиями, описание которых напоминало сатиров. Помимо всего прочего, пленница рассказала о приблизительном числе гарпий, что отправились на охоту. Как выяснилось, их оказалось несколько тысяч, и это только известных ей. Большинство сведений она смогла получить именно от общения со своими сородичами благодаря обмену мыслей на расстоянии, и приведенные ей факты вызывали отчетливую тревогу. Стоило все же поспешить с созданием источника, ведь без его сил отбиваться даже от гарпий будет очень сложно. «Спасибо за помощь», — поблагодарил я, и одним движением снес голову гарпии. Не думаю, что она успела даже осознать свою смерть, а значит, обещание было выполнено. Поднявшись, подхватил мешок с мясом оленя и направился в сторону убежища. В душе вместо горя вновь плескалась ярость, готовность идти до конца, и ухватив эти чувства, я намеревался приготовить все к будущему походу. Примечание к части. Из воспоминаний игры я помню, что все гарпии так или иначе могли пользоваться неоформленной магией и бить с воздуха. Однако, согласно моей гипотезе, подобную силу они получили лишь после раскола мира за счет получения частицы разлитой магии, что усилило их способности. Однако освоить полученное успели лишь создания, обладавшие достаточным разумом. Что касается мнения Илледана о том, что в происхождении гарпий виноваты друиды, не обвинять же ему арканных. Илледан ксенофоб, небольшое напоминание об этом. И да, гарпии являются антагонистами практически любой расы Азерота. А это что-то да значит. Глава 3. Западные предгорья горы Хиджал. Четвертый день с момента раскола мира. Камень под ногой неожиданно дрогнул и начал быстрый бег по склону, отчего Маев едва не последовала за ним, и только прирожденная ловкость позволила ей в последний момент ухватиться за обломок скалы. Пусть подобное поведение казалось жрице недостойным, она позволила себе несколько мгновений отдыха, вслушиваясь в звуки камнепада и недовольное ворчание ее спутников, которые вынуждены были уворачиваться от потревоженного ей камня. Судя по тому, что эльфы только ворчали, избежать неприятностей удалось всем, а недовольство было вызвано простой усталостью. Майя в песне теней никогда бы не признала этого вслух, но она и сама невероятно устала и едва заставляла себя двигаться вперед, мучаясь от жажды магии. Особенно нестерпимым было осознавать, что избавление совсем близко, буквально под рукой, достаточно просто воззвать к луне, и сила наполнит тело жрицы. Всего лишь короткая молитва, и жажда отступит. Однако сделать так Маев не могла, не имела права. Энергия, даруемая богиней, должна спасать колдраев, излечивать раны и болезни, приносить покой и успокоение в души. Использовать ее ради удовлетворения сиюминутных прихотей, до такого Маев не опустится никогда. Жрица не знала, в который раз ей приходили в голову такие мысли, но, как и прежде, едва она подтвердила твердость в своем решении, как в тот же момент поднялась на ноги и продолжила путь, взбираясь по крутому, заваленному обломками камней перевалу. Ее спутники только и смогли, что печально вздохнуть, ведь они все уже давно жаждали отдыха, все, даже ездовые саблезубы, но не смели его просить у женщины, что не просто молча терпела все сопутствующие тяготы, но еще и несла на себе тяжелые доспехи, любого иного уже убившие своим существованием. «Быстрее! Нам необходимо пересечь хребет до вечера». Ушедшего позади жрицы медведя едва не подкосились лапы от таких слов, но он оставил свои мысли при себе, только помотав удивленно головой. Этим медведем был Милорон, друид и заместитель Иллидана, признанный достаточно надежным, чтобы быть принятым в состав отряда. Помимо него к восточному подножию горы Хиджал направлялись еще двое, и среди них арканный маг, который после создания источника должен будет переправить отряд в Джинадар. Однако сейчас он отчаянно страдал от жажды магии и давно бы уже остался позади, если бы не был подсажен на спину второму друиду, и такое чувство беспомощности являлось невероятно горьким для входившего в десятку самых сильных из оставшихся в живых арканных магов. Все вместе они уже третью ночь шли в сторону убежища Иллидана. Впрочем, о цели этого пути знала только жрица и никто иной. Маев не собиралась доверять подобные тайны кому-то из посторонних, а такими она считала все население Азерта, за исключением, возможно, самого Иллидана. Впрочем, никто из членов отряда не пытался возмущаться, ведь они исполняли приказ Римара. К тому же авторитет Маев для них был почти столь же большим, как и их собственного командира. Мерное движение к цели было прервано, когда до рассвета оставалось менее часа. Просто в один момент одна из скал, мимо которой проходила жрица, дрогнула и начала подниматься, преобразуясь в существо, более всего напоминающее каменного голема. Однако никогда прежде колдараи не слышали о возможности существования диких големов и даже теоретически не могли предположить возможность их возникновения. Однако монстр выбрал явно не тех жертв для нападения, и это он понял уже очень скоро. Буквально спустя мгновение после того, как камни стали обретать форму, Маев выхватила чакру и призвала силу богини, а затем, не дрогнувшей рукой, ударила в стык между камнями ноги голема. Так и не успевший воплотиться монстр потерял равновесие и рухнул, попытавшись подмять под себя девушку, однако это ему не удалось. Маев успела отпрыгнуть и вновь ударила по голему, на этот раз вогнав чакру в область шеи. Каменный булыжник отделился от остального тела создания, однако видимого эффекта эта рана не нанесла. Чудовище вновь начало подниматься на конечности, однако обрести вертикальное положение ему не позволили. На монстра обрушился Милорон, опрокинув того на землю, и стал раз за разом бить того всей доступной ему массой тела, а вместе с ним удары наносила и Маев, отделяя один камень за другим. И пусть само сражение продолжалось еще несколько минут, итог его был предрешен уже в тот момент.